Глава 20. Мне нужен меч. Спрятав Домна Абервирда в палатке, Эрегон отправился в оружейную, разместившуюся в просторном павильоне. Здесь в достатке имелись всевозможные копья, мечи, пики, луки и арбалеты. Горы обычных щитов и кожаных доспехов лежали в специальных клетях. Более дорогие кольчуги, нарядные котты, шлемы и поножи висели на деревянных подставках. Сотни конической формы стальных шлемов поблескивали, точно полированное серебро. Стойки со стрелами выстроились вдоль стен. Рядом сидели мастера, которые чинили или заменяли оперение стрел, поврежденных во время сражения на пылающих равнинах. Постоянный ручеек посетителей втекал в двери оружейной и вытекал из них. Кто-то приносил в починку оружие и доспехи, кто-то из новичков желал полностью экипироваться. Кто-то просто пришел за заказанным заранее оружием. Гул стоял такой, словно каждый старался использовать всю мощь собственных легких. И средоточием всей этой суматохи был тот, кого Эрегон и надеялся застать здесь. Фредрик, главный оружейный мастер Варденов. Блёдхгарм следовал за Эрегоном по пятам, когда тот решительным шагом вошел под полотняный навес и направился прямиком к Фредрику. Все прочие посетители оружейной сразу примолкли и уставились на вошедших. Но это продолжалось недолго. Вскоре все уже вновь занялись своими делами. Только, пожалуй, разговаривать и топать стали потише. Приветственно махнув Эрегону рукой, Фредрик шагнул ему навстречу. Он, как всегда, был в доспехах и из довольно волосатой бычьей шкуры. От этих доспехов исходил не менее агрессивный запах, что и от разъяренного быка. А за спиной у него висел тяжеленный двуручный меч, рукоять которого торчала у него над правым плечом. «Губитель Шейдов!» – прогремел он. «Рад тебя видеть! Чем могу служить тебе в столь чудный полдень?» «Мне нужен меч!» На заросшем бородой лице Фредрика блеснула улыбка. «Ага, а я все думал, когда ж ты ко мне за ним явишься? Когда ты, совершенно безоружный, отправился в Хелгринд, я даже подумал, а вдруг ему теперь клинок вообще не нужен? Может, он теперь и сражается только с помощью магии?» «Нет, пока еще нет». «Ну что ж, я не могу сказать, что меня это огорчает. Каждому нужен хороший меч, независимо от того, искусен он в колдовстве или нет. В конце концов, все всегда кончается звоном стали о сталь. Ты еще увидишь, как быстро завершится наша борьба с Империей, когда прямо в сердце проклятому Гальбаториксу вонзится острие меча. Эх, да я спорить готов на свой годовой доход, что даже у Гальбаторикса свой меч имеется. И он его тоже в ход пускает. Хотя мог бы любому с помощью своей магии кишки выпустить. С хорошим стальным клинком ничто не может сравниться». Говоря все это, Фредрик подвел Эрегона к стойке с мечами, находившейся несколько в стороне от остальных. «Ты какой меч ищешь?» – спросил он. «Тот зарок, что был у тебя прежде, был вроде бы одноручный. Лезвие примерно в два больших пальца шириной. Два моих больших пальца, во всяком случае. И такой формы, которая годится как для рубящего удара, так и для колющего. Я прав?» Эрегон кивнул, и оружейник что-то проворчал и принялся вытаскивать мечи, взмахивая каждым в воздухе и тут же ставя его обратно, ибо они его явно не удовлетворяли. «Эльфийские клинки обычно тоньше и легче наших, или тех, что гномы делают. Но эльфы дополнительно укрепляют свои мечи с помощью магии. А у нас такие изящные мечи в бою и минуты бы не продержались. Сразу погнулись бы. Или сломались. Или настолько затупились, что ими только мягкие сыры можно было бы резать». Взгляд оружейника метнулся к Блёдхгарму. «Прав я, эльф?» «Да, все в точности так и есть, человек», — ответил Блёдхгарм с ледяным спокойствием. Фредрик кивнул и принялся обследовать лезвие еще одного меча. Потом фыркнул и сунул его в стойку. «Собственно, это означает, что какой бы меч ты ни выбрал, он, скорее всего, окажется тяжелее того, к которому ты привык. Это не будет слишком затруднительно для тебя, губитель шейдов. Но лишний вес все же способен несколько замедлить удар». «Это весьма ценное предупреждение», — заметил Эреган. «Да нет, не особо», — сказал Фредрик. «В конце концов, я для того здесь и нахожусь, чтобы такие советы давать. Мне надо как можно больше варденов уберечь от возможности быть убитыми и помочь им убить как можно больше воинов Гальбаторикса. Это хорошая работа». Фредрик отошел от этой стойки к другой, как бы скрытой за грудой прямоугольных щитов. «Подыскать человеку хороший клинок – это само по себе уже искусство. Клинок ты должен чувствовать как продолжение собственной руки. Ты не должен думать, какое именно движение ты хотел бы им совершить. Ты должен действовать им точно так, как действует белая цапля своим длинным клювом или дракон своими когтями. Действительно хороший меч – это воплощение твоих намерений. Он сам делает то, чего хочешь ты. Ты прямо как поэт говоришь». Фредрик с самым скромным видом слегка пожал плечами. «Я выбираю оружие людям, которым предстоит идти в бой в течение 26 лет. Это пропитало меня насквозь, заставило меня думать о судьбе и высшем предназначении людей. Я постоянно задаюсь мыслью о том, останется ли жив тот молодой парень, которого я снабдил пикой с зазубренным наконечником. Или было бы лучше, если бы вместо пики я дал ему булаву?» Фредрик помолчал и остановился, положив руку на рукоять меча, помещенного в самый центр стойки. Посмотрев на Эрагона, он спросил: «Ты как предпочитаешь сражаться? Со щитом или без него?» «Со щитом», — ответил Эреган. «Но я не всегда могу носить с собой щит. И потому, когда на меня нападают, у меня часто его при себе не бывает». Фредрик похлопал рукой по рукояти меча, пожевал бороду и пробормотал: «Ха, значит, тебе нужен такой меч, которым можно было бы пользоваться и без щита. С другой стороны, твой меч не должен быть слишком длинным, чтобы им можно было пользоваться при любой разновидности щита. От небольшого наручного до настоящего боевого. То есть это меч средней длины, с которым легко управляться одной рукой и который можно использовать в любой схватке. Хотелось бы также, чтобы он был достаточно элегантен даже для церемонии коронации и достаточно крепким, чтобы отразить удар кулла». Тут Фредрик сделал страшную рожу и заметил: «Все-таки я никак не пойму, зачем Насуада заключила союз с этими чудовищами? Такой союз наверняка долго не продержится. Уж больно мы с ургалами разные существа. Вряд ли нам суждено долгое время мирно сосуществовать». Он тряхнул головой. «Жаль, что тебе только один меч нужен. Или, может, я ошибаюсь?» «Нет, мы с Сапфирой слишком много странствуем, чтобы таскать с собой полдюжины разных клинков». «Да, наверное, ты прав. И потом, такому воину, как ты, полагается вроде бы только один меч иметь. Я такие вещи называю проклятием именного меча». «Это что же такое?» «У каждого великого воина», — с удовольствием пояснил Фредрик, — «есть меч, чаще всего это именно меч, который обладает собственным именем. Воин либо сам дает ему это имя, либо, когда он докажет свою доблесть, совершив некий подвиг, имя его мечу дают барды. И уж после этого воин просто обязан пользоваться только этим мечом. Так полагается. А если он появится на поле брани без него, соратники непременно спросят: „А где же твой меч?“ Желаю узнать, не стыдится ли наш герой своих успехов? Не оскорбляет ли тех, кто дал его мечу имя? Своим отказом от этого меча. Тем самым, как бы отвергая надежды людей. Даже враги героя могут заявить, что подождут, и не станут с ним сражаться, пока он не возьмет в руки свой знаменитый меч. Вот сам увидишь, как только ты сразишься с Муртагом, или совершишь еще что-либо столь же запоминающееся с помощью нового меча, вардены будут настаивать на том, чтобы непременно дать твоему мечу имя. И будут настойчиво требовать, чтобы теперь ты постоянно носил его на бедре. Фредрик, продолжая говорить, перешел уже к третьей стойке с мечами. Вот уж никогда не думал, что мне так повезет, и я буду помогать выбирать оружие настоящему всаднику. О такой возможности каждый оружейник мечтает. Это, пожалуй, самая высшая точка моей службы у варденов. Вытащив еще один меч, Фредрик протянул его Эрегону. Тот пальцем провел по лезвию и помотал головой. Форма рукояти и гарда были явно ему не по руке. Но, похоже, оружейника это ничуть не смутило. Напротив, отказ Эрегона от этого меча словно придал ему сил. Точно вызов, брошенный достойным соперником. Он подал Эрегону второй меч, и снова тот помотал головой. На этот раз ему не понравилось, как клинок сбалансирован. «Что меня действительно тревожит?» — сказал Фредрик, возвращаясь к стойке. «Так это то, что любой меч, который я тебе предложу, должен будет выдерживать удары, каких обычный клинок никогда не выдержит. Пожалуй, для тебя бы надо меч, сработанный гномами. У них самые лучшие кузнецы на свете, не считая, конечно, эльфийских. Впрочем, порой работа гномов даже, на мой взгляд, превосходит эльфийскую». Фредрик внимательно посмотрел на Эрегона. «А теперь послушай. Я ведь до сих пор совсем не те вопросы тебе задавал. Ты мне скажи, кто научил тебя так парировать удары? Ты хорошо представляешь себе, что значит скрестить клинки? Помнится, я заметил, что ты такие приемы вроде бы любишь. Еще во время твоей дуэли с Арьей в Фартхендуре». Эрегон нахмурился. «Ну и что?» «Как это «ну и что»?» — передразнил его Фредрик. «Не хочу тебя обидеть, губитель шейдов, но неужели ты не понимаешь, что нанося удар острием по острию меча противника, ты губишь и свой собственный меч? Ведь при этом страдают оба клинка. Это, может, и не было проблемой с твоим заколдованным Зарроком, но ни с одним из мечей, которые есть у меня в оружейной, этого делать не стоит. Лучше вообще избегать подобных ударов. Если, конечно, ты не готов после каждого сражения меч менять». Перед мысленным взором Эрегона промелькнул меч Муртага с зазубренными краями. И он почувствовал раздражение на самого себя за то, что позабыл нечто столь очевидное. Он ведь тогда привык к Зарроку, который никогда не тупился. И сталь его никогда не выказывала признаков усталости. Заррак также, насколько он знал, невосприимчив к большей части заклятий, будучи действительно настоящим мечом всадника. Эрегон не был даже уверен, можно ли его вообще чем-либо повредить или уничтожить. «Об этом тебе тревожиться не стоит», — сказал он Фредрику. «Я любой меч могу дополнительно защитить с помощью магии. Но неужели я должен целый день ждать, пока ты подыщешь мне оружие?» «Еще один вопрос, губитель шейдов. А что, эти защитные чары будут длиться вечно?» Эрегон насупился. «Раз уж ты спросил, то я отвечу. Нет, не будут. Я, правда, знаком с одной эльфийкой, которая владеет искусством изготовления настоящих мечей для тех, кто летает верхом на драконах. Однако она не пожелала открыть мне эту тайну. Так что у меня есть один единственный способ. Передать своему клинку часть той магической энергии, что есть во мне самом. И пока эта энергия не истощится, она будет охранять меч от того ущерба, который в ином случае непременно нанесли бы ему вражеские удары. Но как только запас этой энергии в мече или во мне самом иссякнет, мой клинок станет самым обычным и вполне может развалиться прямо у меня в руках уже во время следующего поединка с противником. Фредерик поскреб подбородок и сказал: «Ну что ж, поверю тебе на слово, губитель шейдов. Суть, насколько я понял, в том, что если ты достаточно долго будешь рубиться с врагом, то волшебство в тебе может иссякнуть. И чем сильнее ты станешь рубиться, тем скорее оно иссякнет, верно?» «Именно так. В таком случае ты все-таки должен избегать рубиться клинок к клинку, поскольку это истощит твой запас магии быстрее, чем любой другой маневр». «У меня нет времени на все это!» Сердито оборвал его Эрагон, теряя терпение. «У меня нет времени учиться совершенно новому способу вести бой. Империя может напасть на нас в любой момент. Я должен совершенствовать те приемы боя, которым уже обучен, которыми уже неплохо владею, не пытаясь поспешно их переиначить». И тут Фредерик, точно в голову ему наконец пришла удачная идея, хлопнул в ладоши и воскликнул: «Точно! Я знаю, что именно для тебя подойдет!» И он принялся рыться в целой груди всевозможных клинков, сваленных на полу в огромной клети, и все время приговаривал себе под нос: «Сперва посмотрим вот это, затем это, а там уж решим». Откуда-то со дна клети он извлек огромную черную булаву с многогранной головкой и, постучав по ней костяшками пальцев, сказал Эрагону: «Этой штуковиной ты запросто можешь ломать мечи и разбивать вражеские кольчуги и шлемы, не причиняя ей самой при этом ни малейшего ущерба». «Но это же просто металлическая дубинка!» — возмутился Эрагон. «Ну и что? С твоей-то силой ты, размахивая ею, точно тростинкой, просто ужас среди своих врагов посеешь. Точно тебе говорю!» Эрагон помотал головой. «Нет, разбивать вдрызг чужие головы – это не мое. И потом, я бы, например, никогда не сумел убить Дурзу, если бы у меня вместо меча была булава, ибо требовалось непременно пронзить ему сердце. Тогда у меня есть на примете и еще кое-что. Если, конечно, ты не станешь настаивать на традиционном клинке». И Фредерик умчался куда-то в противоположный конец павильона и принес Эрагону то, что оружейники называют «скрамосаксом».